Сейчас я расскажу вам секрет счастья на двоих. Для этого нужно тип, вена, шприц, трип. Берем 20 таблеток эфедрина. На чистом листе растираем порошок. Шприцом отмериваем 20 кубов воды и заливаем в чистый стакан. На порошок на листе насыпаем марганцовку. Немного, совсем чуть-чуть, а то весь край сгорит. Перемешаем порошок и засыпаем стакан с водой. Мешаем, пока раствор не примет цвет говна и не будет пахнуть амортодисароном. Не появится говнистая пена. На рабочую машину 20-ку. На иглу наматываем коня. Так называем ватку. И постепенно вытягиваем прозрачный раствор из стакана. Идет туго, тем лучше. Значит, хорошего коня намотали. И вот все, 20 кубов вытянули. Делаем по 10 кубов на человека, бьемся. Итак, тип, вена, трип, шприц, все.